Глава 4. Рассказывающая, куда пропал рыжий шутник и как живется в Элайне королеве и ее кадеткам. А сам Мишель в этот момент и не думал ни об оставшихся в поместье друзьях, ни о королевских проблемах. Даже любимую девушку старался не вспоминать, ясно понимая, как далеко разошлись в ту проклятую ночь их пути. И встреча, казавшаяся ему перекрестком, вовсе им не была. Так шли некоторое время в одну сторону по широкой дороге. Она и теперь там идет. А он, спотыкаясь и падая, карабкается по узкой и опасной горной тропке. Отлично понимая, тех, кто хоть несколько шагов прошел по этой потайной стежке, больше никогда не увидят ни родные, ни друзья. Совершенно не похоже на беспечных глупцов-незнакомцы, которым привез его к полудню Бризон. И напрасно Мишель старался запомнить неказистый домишко, возле которого остановилась тележка. Им в нем и 5 минут посидеть не пришлось. Двое мужчин в черных капюшонах быстро и уверенно задали 10 вопросов, на которые и рыжий весельчак, и белобрысый предатель отвечали с одинаковой охотой и честностью, приводившей их обоих в ужас. «Все это уже известно», — процедил, наконец, один из допрашивающих. «Ничего ценного он не принес». «Значит...» — буркнул, не отрываясь от бумажек, второй и показал пальцем вниз. В тот миг Мишель решил, что это означает конец. Да и ставшее синюшно-белым лицо Тимула подтверждало такой вывод. Но потом, когда черный бесцеремонно втолкнул их в портал, и теперь уже заклятые враги оказались в загоне для скота, сооруженном из толстых бревен под нависающей сверху скалой, граф Хангро понял, что жизнь приготовила для него более долгое и тяжкое испытание. Прямо на засохшем навозе сидели и лежали мужчины и даже несколько женщин, у которых на безучастных с виду лицах сквозило неизбывное отчаяние несправедливо приговоренных людей. А позже надсмотрщики в черных капюшонах приказали пленникам встать и идти, и те молча и покорно потянулись к выходу, вливаясь в один из отрядов самой тихой и дисциплинированной армии Эркады. В небольшом ущелье, куда они пришли к вечеру, пленников быстро и умело рассортировал один из новых повелителей их судеб. Сильные молодые мужчины с мозолистыми руками и обветренными лицами воинов или пахарей пошли по тропе дальше, к нитке висевшего в шагах в 100 подвесного мостка, а Мишель и Стимулом, женщинами, стариками и подростками, проводник повел вглубь ущелья, густо заросшего дикой малиной. А потом приподнял густо переплетенные ветви стелющейся березы, и пленники, пригибаясь и проклиная в душе свою судьбу, покорно и молча полезли в темное нутро горы. Открытый магистром Вирденсом путь вывел королеву и толпу сопровождающих ее фрейлин на середину выложенного плитами дворика горного замка, и Терри несколько мгновений изумленно оглядывалась, узнавая и не узнавая знакомое строгое строение. За те дни, пока их тут не было, в Элайне произошли значительные перемены. Появились большие бочки с цветущими лианами, опутавшими серые стены ярким кружевом, и обложенные камнем клумбы, радующие взгляд пышно цветущими розами. А каменные ступени, ведущих к башням лестниц, стали удобнее и обрели кованые перила. «Как здесь мило!» — изумленно пробормотала Катя, обнаружила, что маркиза Ульгер уже бредет куда-то вглубь двора и ринулась за ней. «Терри!» Но та уже завернула за угол, все стремительнее, направляясь к небольшому садику, где они когда-то устроили пикник. Ее величество переглянулось с Фаней и решительно направилась туда же. Фрейлины и принцы последовали за ними. Но еще не доходя, услышали нежный, поразительно чистый голос, напевающий простенькую песенку, и снова обменялись встревоженными взорами. С некоторых пор обе были убеждены, что от счастья их сирена не поет. Однако на этот раз верные подруги ошибались. Терри пела именно от радости, даже сама не понимая, откуда вдруг снизошло на ее уставшую ноющую душу светлое чувство покоя и отрады. Да и разве важно, вызвали их легкие облачка, плывущие в синеве горного неба, или аромат цветов, особенно пронзительный после страшной духоты приемного зала, где их всех чуть не убили прячущиеся где-то нелюди. Главное, желание петь пробудилось не по необходимости и не от сжигающего душу страха за жизнь оборотня, а от восторга перед чистотой и свободой этого места. Тейри не запомнила, как открыла калиточку и оказалась в садике, сидящей на той самой скамье, только утопавшей теперь в пышно разросшихся кустах самых разных цветов. Не осознала и в какой момент не выдержала и запела. И уж тем более не сразу заметила небольших, полупрозрачных зеленоватых существ с прекрасными большеглазыми личиками, облепивших ее подол и рассевшихся на соседних кустиках. Прелестные создания слушали пение Терри с откровенным и неподдельным восторгом, и когда девушка их обнаружила, то просто не смогла прервать песню и разочаровать дивных незнакомцев. Пела и смотрела восхищенные глаза, поражаясь светившейся в них мудрости, сочувствию и светлой грусти. «Вы кто? Откуда взялись? Чего хотите?» Рвались из души девушки вопросы, и она собиралась их задать, как только допоет последний куплет. Но незнакомцы вдруг насторожились, засуетились, потянули Терлину со скамьи под сень бурно цветущих кустов шиповника. И не успела она ни возмутиться, ни удивиться странному качеству растения, не зацепившегося за нее ни одной колючкой, как оказалась стоящей среди ароматных ветвей, опутанная зеленоватой, полупрозрачной и невесомой вуалью. А дивные создания исчезли, незаметно и бесшумно, словно были видением или плодом ее собственного воображения. «Терри!» Возникла в проеме калитки герцогиня Котелла Габерт. «Ты где?» «Здесь», — собиралась отозваться маркиза Дарви Ульгер, но маленькая бесплотная ручка легла ей на губы. «Где она?» Вслед за Кати появились королева с Алифанией и принцы. «Куда-то ушла», — вздохнула брюнетка и побрела по дорожкам, оглядывая дальние уголки небольшого садика. «Даже непонятно куда». «Может, на стену? Тут есть еще один выход с другой стороны», — предположила Фанни и печально вздохнула. В последние дни она старается держаться в сторонке. «И я ее понимаю. Такое потрясение сразу не проходит», — невесело произнесла Августа, входя в сад вместе с остальными кадетками. «Она сидела там так долго, что стала старше. Бывают такие события, которые прибавляют возраст в сотни раз быстрее. Просто он разбил ей сердце». Почти неслышно вздохнула Октябрина, и как назло в этот миг стих ветерок и смолкли птички. «Не может быть», — вмиг побелело ее величество. «Но она же такая спокойная». «Терри привыкла терпеть», — оглядываясь нехотя пояснила Бетриса, — «и ни на что не надеется. И вместе с тем она сильная, иначе не сумела бы его спасти». «А нам нельзя пояснить, о ком вы тут говорите?» — нахмурился Альрот. «У вас сплошные тайны». «Это не наши тайны», — буркнула Октябрина, и опять, как по команде, смолкла все вокруг, донося ее слова до слуха каждого присутствующего. «Да что это за шутки в самом деле?» — рассвирепела герцогиня Сарнская. «Кто меня дразнит?» «А мне кажется, не дразнит, а наоборот согласен с тобой. И я тоже начинаю склоняться к тому же мнению», — решительно заявила вдруг Фанни. «Потому что люблю всех как родных и больше не хочу ничьей боли. Узнав правду, Рат ушел из дома, а ведь ему не было и 17. Потому я и пошла за ним, и знаю не понаслышке, как тяжело он все это переживал. Сами посудите. У мальчишки тогда весь мир перевернулся. Ему еще повезло, случайно спас годы, и за это Верденс взялся ему помогать. А Алери тоже имеет право все знать, он уже не ребенок и не должен думать про мать так же, как злобные сплетники. Да и про Рада тоже. Он не заслужил такого отношения». «Фанни?» Отшатнувшись, королева смотрела на подругу неверяще, как на внезапно вылупившееся из куриного яйца чудовище. «Но ты же... мы ведь...» «Я всегда была вам благодарна и предана, ваше величество», — неожиданно опустилась на колени Тихоня. «Всегда любила вас как сестру, а ваших детей как собственных. И именно эта любовь к ним теперь заставляет меня просить. Скажите мальчикам правду. Не обижайте ни их, ни его. Он ведь жизнью не раз ради вас всех рисковал. От счастья готов отказаться. Я только сейчас отчетливо поняла. Опасается, что она не поймет его отказа от положенного титула. Не согласится уйти к его родичам». «Ваше Величество!» — горько всхлипнула вдруг Котелла и тоже опустилась на колени. «Мы тоже поклялись молчать, но это ведь так несправедливо!» «Я не буду становиться на колени», — гордо подняла нос Бет, — «но я с ними полностью согласна. И за разбойника мне теперь тоже обидно. Вы ведь любите его, так чего боитесь, вернее, кого? Особенно теперь, когда почти вся знать оказалась предателями, хотя и невольными. Кто из них посмеет поднять на вас голос? Да мы сразу укажем им место, и Годран с учителем помогут». «Ваше Величество», — подступила к королеве княгиня Марьена Бейранг, заглянула в ее глаза загнанной лани своими синими очами. «Они говорят правильно. Мы вам зла не желаем и плохого не посоветуем. А разбойник и правда может от отчаяния наломать дров. Уже наломал. Нас ведь не обманешь, видим, на кого он поглядывает». «И монетку ей показывал?» — непонятно о чем вспомнила Бетриса. «И спасать ринулся, даже не зная куда. А теперь не замечает, и я боюсь за нее, за них. Вон и запела еще». «Ну, делайте, как хотите». Ее Величество внезапно села на скамейку и зарыдала, пряча лицо в ладони. «И встаньте уже с колен, смотреть не могу». Фанни и Бет оказались возле нее первыми. Принялись утешать, совать под нос душистые флакончики с успокаивающими зельями. Остальные медлили лишь несколько мгновений. Всем было жаль увязшую в своих тайнах королеву, и хотелось ее хоть как-то ободрить. «А нам так ничего и не сказали», — разочарованно выдохнул Альрат и присел на скамью. «Я расскажу», — пообещала Алифания и едва заметно подмигнула Бет. «Сначала уложим вашу матушку отдыхать, на нее сегодня свалилось слишком много откровений». Фрейлины правильно поняли ее намеки и дружно увели несопротивляющуюся королеву в замок, а Тихоня уселась напротив притихших принцев и сложила руки на коленях. «Ну, слушайте, случилось это давно, еще 30 лет назад. Мой отец был капитаном судна, перевозившего контрабандные товары с материка на Идрис, и постепенно заработал на домик, и одновременно нашел меня в монастыре Святой Тишины и решил забрать домой, сюда, на полуостров. Домик он купил на южном побережье и послал мне портальный цилиндр. В то время контрабандисты иногда пользовались этим дорогим способом». Терри молча слушала уже знакомую ей историю, начиная все отчетливее понимать, почему Фанни начала рассказывать так подробно издалека. Желает подвести принцев к ошеломительной новости постепенно, не забывая о деталях, которых никто не знает, кроме нее и королевы, и даже не подозревает, что слушателей у нее не два и даже не три, а намного больше. Терри и сама не может сказать, сколько. Сосчитать дивных существ она так и не сумела. А сегодня князь Галтена при всех обвинил ее величество в обмане народа и покойного короля. Но он был под подчинением, это такое заклятие. И вполне возможно, проснувшись, он не вспомнит, о чем говорил и что делал. Но враги вашей матери ничего не забудут. И наверняка, судя по гнусности их поступков, вывалят все тайны королевы на головы ее подданных. Разумеется, ваш старший брат и его друзья будут бороться с негодяями, жаждущими захватить власть любым путем. И обязательно их победят. Но мне хотелось бы, чтобы в это трудное для страны и всех нас время Вы были на стороне матери и брата, а не грязных сплетников. Иначе вам обоим будет потом очень стыдно и обидно. Вот поэтому я и настояла сегодня на том, чтобы она открыла вам эту тайну». «Спасибо», — пробормотал старший принц и бдительно глянул Фани в глаза. «А почему ты так уверена, что он не захочет стать королем?» «Так ведь я его вырастила и знаю, к чему тянется его душа. Он даже родственников отца, которые выбрали его вожаком, хотел бы доверить кузену. Но у них имеет силу особый пояс. Артефакт, который передать не так просто. А Рад, кроме способностей оборотня, имеет и способности белого ведьмака. И вот это его всегда влекло. Жизнь на воле, рядом с морем и лесом. Дружба с животными. И целительство, конечно. Он даже алхимию в юности специально изучал. «Мне тоже нравится море и лес», — по-взрослому вздохнул Бертон. «А еще горы». «Думаю, Дерард с удовольствием пригласит тебя в свое имение или в этот замок. Его Величество подарило его вашему брату за победу над мятежниками Донгера. А теперь пора идти умываться и переодеваться. Здесь свои особые порядки и особая одежда. И отменены все титулы и звания».